Глава 17. Театр господина Сатаны. Мощные прожектора прорезали сумерки. К острову приближался катер. На капитанском мостике с биноклем в руке стоял Натан, выреженный морской китель с золотыми пуговицами и эполетами. Должно быть, в спешке он забыл надеть брюки. Ниже кителя белело обтягивающее цирковое трико. Упругим прыжком ведущий слетел на берег и, виляя бедрами, двинулся к месту побоища. Алексей, угрожающе, поднялся навстречу, с размаху толкнул Натана в грудь неповрежденной рукой. Такой удар мог свалить быка. Но грубая мускульная сила, бойцовский наскок не возымели на Натана ни малейшего действия. Не то чтобы он уклонился от удара. Разящий кулак прошел сквозь белый китель. Он сосредоточенно шел в сторону скалы, где на истоптанном песке лежала Гриня. В бешенстве Алексей ударил еще раз в длинное, зеленовато-смуглое лицо, но молниеносный удар прошел сквозь голову Натана, при этом на лице ведущего не дрогнул ни один мускул. «По законам высшей магии, — учил Мерлин, — равный может сражаться только с равным. Все остальное — поединок черта с младенцем. И тут не помогут ни мизинец, вскрывающий пин-коды, ни накачанные бицепсы. Только молитва праведника, святого отшельника, способна отразить зверя бездны. Неземное копье, закаленное в огненном горниле, а луч высшего света, огонь молитвы и духовной силы. Зверя бездны нельзя победить грубой силой. Разве только земля, небо и океан откажутся носить его? Тогда он провалится ниже ада, дымящуюся бездну, замкнутый безысходный круг. Печально, что так получилось. Но всего не предусмотришь. Несчастный случай во время купания. Что ж, бывает и такое. Мы срочно отправим девушку в госпиталь Бизанга. Натан присел над Гриней, похлопал ее по мертвенным щекам, приоткрыл запавшее веко, озабоченно потрогал запястье, по секундной стрелке проверил пульс. — Это не несчастный случай! — крикнула Аня. — На нас напали! Избили! — Не волнуйтесь, Анечка. Я обещаю провести доскональное расследование. А вас немедленно проводят в лайнер в вашу личную каюту. Там все приготовлено, чтобы вы забыли о пережитом. Ведь это всего лишь безобидное приключение на островах, где полно неучтивых дикарей. Обольстительно улыбаясь, Натан обнял Аню за талию и ласково похлопал. «Ваши дикари ругаются по-русски», — промямлила Аня. «Но нельзя же вменять людям вину знания языков. Гораздо важнее другое. Вопрос о вашем дальнейшем участии в шоу. Он будет решен положительно. И приз в 1 000 000 американских долларов, скорее всего, достанется именно вашей паре. Ведь вы нашли друг друга на нашем острове. Представьте себе, целый 1 000 000 новеньких хрустящих долларов. Представили? Это все ваше. А дальше турне по странам, блеск столиц и тысячи обожающих глаз. Посмотрите на себя, Анна. Вы созданы для любви и счастья. Именно вы. Закончил Натан зазывным шепотом. Аня застыла, как кролик перед удавом, завороженно глядя Натану в рот. Петёк мрачно молчал. «А вы, Пётр, вы стоите на пороге своей мечты. Деньги дадут вам небывалую свободу. Любовь Анны окрылит вас. Вы станете предметом зависти доброй половины мужчин земного шара. Специально для вас компания «Джон Ячменное зерно» и «Сибирская корова» приготовила цистерну отборного пива, бархатистого, свежего, с ласковой пеной. Из Бизанга был вызван мобильный госпиталь. Гриню привели в сознание и сообщили, что жизнь ее вне опасности. Но тяжелый психический шок, который пережила участница шоу, может иметь тяжелые последствия. Алексей уже не нуждался в помощи врачей. За 3,5 часа его раны затянулись. Рентгеновский снимок подтвердил, что кости срослись правильно, и здоровью пациента больше ничего не угрожает. Из динамика лилась тихая, усыпляющая музыка. Настенные часы в золотом корпусе показывали полночь. Алексей очнулся, открыл глаза и обвел каюту. В кресле напротив него, закинув ногу на ногу, сидел Натан и чистил длинные ногти. «Шут!» — прошептал Алексей.